чаще говори, мне неприятно, нахуй. Чем чаще говоришь, тем больше отсасываешь. Да. Алло, это полиция. Ну, давай, говори быстрее. Да, так это... Ты Вони позови, пожалуйста. Давай дальше говори. Вони Буха позови. Давай дальше. Никитина Андрея. Нужно разобраться. Давай по поводу... дальше поговорим. Нужно разобраться. Давай по... дальше. Я же говорю, вот. Нужно дальше говорю. Нужно разобраться в его статусе в уголовной иерархии. Слышь? Да, слышь, слышу. Придурок, ты не заебался за них? Нет, это не придурок, это полицейский Цирюлев Владислав. Я косоглазая полиция вас беспокоит, в общем. Нужно. Ну, понятно. Ладно, давай. В следующий раз позвони. Не, подожди. А зачем в следующий раз? Давай сейчас поговорим. Алло. Да-да. Перезвони-ка, блядь, дырявый, блядь, заебал. Слышь, перезвони, дырявый, блядь. Ну, а чё ты, блядь, он, чё, тебя деньги должен тратить, что? Ну да, чё бы нет, чё бы не тратить. Блядь, перезвони-ка мне. Хорошо, короче, солнышко, тема есть, блядь, для разговора, давай. Давай, сейчас перезвоню. Алло, привет. Да, здорово. Ты знаешь, где мед достать можно? Мех? Мед. Метамфетамин. Мех? Мед. А, метамфетамин. Чего? Метамфетамин? Блять, я выговорить не могу. Метамфетамин. Не знаю. А это... Могу предположить. Ну, предполагай давай. Где? А, грузи Тор браузер. Да, и чё там? Есть у меня такой. Есть? Ну да, есть. А сайт знаешь, где можно брать? Да вот в том-то и дело не знаю. Ну и дурак. Я уж тебе по телефону точно не скажу. Тебе что, сложно, что ли, ёпта? А? Тебе что, сложно? Жалко, что ли, хорошему человеку помочь? Мне не сложно и не жалко, я... Просто, блядь, сидеть за распространение. Да какое распространение? Ты мне просто рекламу дай и все. Какое нахуй распространение? Ты же мне не продаешь. Какая это, реклама? Нахуй? Вот реклама. На уши мне не лечи. Здравствуйте, Митрофина за компанией. Здравствуйте, меня Любовь зовут. Юрий, вы оставили заявку на обратный звонок. Хотели бы инвестировать средства в нашу компанию? Что вам? Вы оставили заявку на нашем сайте на обратный звонок. Вас интересует инвестиционный займ? Разместить средства хотели бы? А, сейчас, секунду. А, это не я, я просто телефон взял. Скажите, это пожалуйста, я вам чем-то давайте, смогу помочь? Счастливо. Алло, это всего мне доброго. Звонили, подожди, это мне звонили, слышь. Алло, ну, так... я с ней попрощался. Так ты можешь это, не можешь рассказать, где можно достать? Нет, не поможешь хорошему человеку? Нет, я тебе не буду говорить. Да я ж хороший человек. Мучайся, блядь, вот мучайся, блядь. В смысле мучайся? Ну ломка, ну ёпта, ну вони, ты можешь помочь, пожалуйста? А какая нахуй ломка от амфетамина, блядь? У меня от всего ломка. У меня от всего ломка. Я вот сам, блядь, все попробовал, блядь. Да не, нет, метамфетамина, дезоморфина. Кстати, мне белье предлагали за 200, блядь. Мне пацаны рассказывали, что от ломки, от дезоморфинов можно метамфетамином лечиться. Не, дезоморфин я не пробовал вообще ни разу. А вот попробую, знаешь, какая ломка. Ну, блядь, я что, дебил, что? Да. Мне нахуй он нужен. Ну, вообще-то, да. Не, не дезоморфин, ну, блин, не крокодил, не дезоморфин. Мне нахуй вообще не нужен. Даже, блядь, вот мне несколько раз предлагали, я ни разу не попробовал. А кто предлагал этот? Андрюша тебе предлагал, да? Он же по-любому. Андрюха, сам не пользуется этой хуйней. Да, мне нахуй тоже не нужен. Андрюха, он же по-любому нам дезоморфин. Нам предлагали, блядь, за 200. Слышь, нет? Ну, да, слышу. Белье за 200 предлагали. Кого за 200? Что еще раз? Белье, блядь. Белый геронит. А, белый, нормально, так слышь. А что ты не размутился? Блядь. Что, блядь, дорого нам? Ну не знаю, ты бы им размутился, и прикинь, ты идешь по осеннему лесу, дождь, слякоть играет, депрессивно-суицидальный. Говори. Black metal. Говори. Да, black metal играет, и ты такой именно идешь весь именно в соплях, именно уныние, не видишь свет жизни, и в общем... Бля, колес. Хорошо, все это можно взять за 800 рублей. За 800 рублей, да нормально, так а чё ты это... На троих. Так на давай, троих, блядь. Давай сообразим, слышь. Ты где? Ну я хотя вот город, на Крывова 14А. Ладно, ты решил? Ну да, Крывова 14А. Давай я сейчас туда приеду, блядь, если тебя там нету, ты пиздобол. Нет, так в смысле нет, я здесь живу. На Кривого 14 живешь? Да. Ну я ж сосед, А на каком этаже? А на каком этаже? На первом. А вот ты долбоёб. В смысле долбоёб? А почему я не могу на первом жить? Ебанулся что ли, блядь? Да потому что я там всех знаю, блядь. Я сегодня с утра, блядь, с соседним разговаривал. Так это, ну ты меня знаешь тоже. Блядь, я тебя, блядь, в этом, в телевизоре видел, блядь, когда тебя, блядь, залостали, я уже думал, тебя посадили, блядь. Я уж хотел, блядь, ему тебе денег скинуть, блядь, на адвоката, блядь. В смысле? Пока ты вон, блядь. В смысле посадили, и, когда? Да кто? По телевизору такого же, как ты показывал, блядь, с таким же голосом, блядь. Я уже думал, блядь, нихуя себе, блядь, знакомого посадили, что? Я уже, блядь, думал, надо, блядь, на адвоката скинуться, блядь. А ты вон звонишь, оказывается. Это, а кто это такой с моим голосом? Это кто такой? Я не знаю, блядь, ну, по... Ну, 224 показывали, блядь, этим же голосом. А, так там это, там они пиздят, в общем. А-а-а. Ну ладно, я денег не скину. Они ж пиздун. Нет, так ты мне кидай в донате он поймет. Тебе зачем? Вот тебе зачем? В смысле? Было бы на адвоката, я бы тебе... Блядь, было бы на адвоката, я бы тебе кинул. Блядь, базаров нет. А так, нахрен тебе вы? Мы с тобой Король и Шут вместе слушали. Ну и чё? Ну так... Поэтому ты мне скинь денег. А я тебе даже скину. Дай 500 рублей взаймы. Да у тебя же это... А в чём проблема? Давай коллекторов наебём. Кого? Коллекторов давай наебём. Блядь, вот ты откуда взял мой номер телефона, блядь? Для меня ты коллектор. Да какой я нахуй коллектор, ты что, ебанулся, что ли? Давай коллекторов наебем. Ну, я не знаю. Вот ты откуда мой номер телефона взял, вот скажи. Да смотри, нужно то украсть... То есть ты до этого там работал коллектором, да? Да я что, ебанулся коллектором работать. Зачем оно мне надо? Ну а кем ты работал, блядь? Вот откуда ты мой номер... Мне просто коллекторы начинали долбить, я их всех нахуй потрал. Потом не, я дворником работал. Я, блядь, 27 фирм кинул, блядь. Сколько еще раз? А, 27 фирм? 27. О, так нормально. Да. Так а что больше? Даже вот посчитай 27 на 5, вот, по минималке, на 5 тысяч умножь, на 135 тысяч. Блять, они у меня какие-то деньги хотят, блять. Ты сейчас отсюда, я никогда ничего не платил. Так, а, не, это понятно, нужно обмануть, наебать на крысу все, в общем, зажучить, это понятно. А, кстати, вот эту хуйню, знаешь... Короче, швырять можно. В 2012 году еще Вова Путин сказал, блядь, те, кто, блядь, рубит по 700%, ну... Не, я знаю, что их швырять можно, конечно. Швыряйте, говорит, Путин сказал, швыряйте. Не, Путин хуйло, но здесь это понятная вещь, что их нужно швырять, естественно. Не, он хуйло, но, блядь, он хуйло, но он подсказал, как денег швырнуть-то, блядь, с толпы. Я вот толпу швырнул. Прикинь, сейчас 27 директоров приедет, я же не отмахаюсь, блядь. Да не приеду. Стрелять придется. Нахуй ты им нужен, ничего не будет тебе приезжать. Вот нахуй я им нужен, блядь, за 5 тысяч, блядь. Вот прикинь, за 5 тысяч какого-нибудь другого города ко мне ехать, да? Ну да. Например, да. Я в Чебоксар, а они приедут, блядь, откуда-нибудь, блядь. Вот, с Москвы. Это, блядь, 700 километров почти. 700 километров. Сколько бензина надо потратить? Надо ко мне подойти, блядь, чтобы я их нахуй послал. Они начнут поебываться, я, блядь, вон, топорик, ножик или пистолет возьму. Они, пацаном, блядь, развернутся же и убегут, блядь. Ну, и, блядь, и им еще обратно 600-700 километров ехать. Да и пацанов можно позвать. Это, блядь, ну вот, ну... А? Пацанов можно позвать, он Андрюша один чего стоит. Нет, ну я у себя дома. Вот они приедут, ну что, ну ладно, на одной машине. Ладно, на двух машинах. Ладно, на трех машинах. Да никто никуда я, ехать свистну, не будет, забей. Я у себя во дворе свистнул, блядь, ну вот, человек 200, блядь, пиздюков соберется. В них стрелять нельзя, но они загрызут, попинают, блядь. Да нет. Я у себя дома, да, например. А, кстати, прикол, знаешь, один раз. Короче, приехали коллекторы ко мне домой. Так, коллекторы я не знаю, приехали я домой. Я то ли в кар... А? Приехали домой, да. Коллекторы ко мне домой приехали. Я то ли в Казани был, то ли где, блядь, она понимает. Ну, в Чебоксары приезжает. У меня брательник уходит. Прикинь, такая, блядь, такое тело, блядь, 2 метра ростом, блядь, он 120 килограммов весом. А-а-а. Он говорит, вы что хотели? Он говорит, вы что хотели? Ваш брат обманул, мы на него в суд подадим. Он говорит, подавайте, что хотите, блядь. Вы долбоёбы, блядь, он 10 лет за убийство отсидел, блядь. Никогда в жизни, блядь, официально не работал, блядь. Вы, блядь, ему какие-то ему деньги даете, а потом еще, блядь, приезжаете спрашивать. Говорит, езжайте отсюда, блядь, вот, чтобы вам плохо не было. Мы на него в суд пойдем, развернулись и убежали. Ну, понятно. Не, это, знаешь, мы для виду просто прийти, это такое. А, слышь, а что этот Андрюша на меня обиделся за что-то? Андрюха не обиделся на тебя? Да обижался, что-то. У него зуб болит, он поэтому не разговаривает. А, вот так пусть пойдет полечит, нахуй, блин, он этот вот обижается. Ну, блядь, он же не ходит, блядь, у него, блядь, на коляске, блядь. А, блядь, с 5-го этажа, блядь, он спустится, блядь, он до больницы, блядь. Так я ему что помогу, блядь? Я ему помогу на коляске, довезу его. Ну, а ты еще поможешь. Ну, да. Короче, блядь, вот неделю на... А, не, сегодня какое число? 20... А. Второе. 23-го у него комиссия по инвалидности была. Короче, я тебе могу сколько... Я тебе могу сказать, сколько тебе надо денег заплатить, чтобы ты ему помог. Ну и сколько? 1300. Выезжает такси, 1300 туда, 1300 обратно, и каждый этаж по 100 рублей. 5 этажей. 500 наверх, 500 вниз. Ну, сперва вниз, потом наверх. Ну, то есть... Алло, да. Алло, Юрий? Чуть позже перезвоните. Да, что-то разъединилось, блядь, со связью. То есть 3600. Вот, то есть 3600. Это только минималка. Так вот, слышь, давай наебем кого-то. Давай кого-то наебем. А? Давай кого-то наебем. Прокинем. Давай. Прокинем. Давай. Есть варианты. У тебя есть у кого кинуть? Да, блядь, коллекторов каких-то, не знаю, там, или... Или давай ватников найдем, кто в ДНР служил, их прокинем, блядь. Есть, например... Блядь, если я найду кого кинуть, я сам кину. Вот ты предложи, давай кинем. Ну, блин, не знаю... Вот смотри, ДНРовцев в самый раз кидать. Подходишь к ДНРовцам. ДНРовцы это кто? Ну это которые в Украину едут убивать украинцев. А, не, ну нет, я их кидать не буду. Почему? ДНРовцы нормальные пацаны. Да какие они нормальные пацаны? Ты знаешь, что они же говно жрут. Ты хохоплен, ты пьяный? Да. Не, они говно жрут, реально. Ты за Порошенко? Да при чем здесь Порошенко? Здесь речь не о том, что Порошенко... Ну я не знаю, ты если тебе автомат в руки дать, в Донецк пойдешь стрелять? Я что, ебанутый, что ли, в чужую страну ехать с автоматом, блядь? Меня там кто-то оттуда звал, что ли? Нахуй оно мне надо, блядь? А, ну, блядь, ну вот так и говори, блядь. Ну так вот, я так и говорю. Вот этот биомусор, что туда едет, его нужно кинуть. Я в Питере одну телку поймал. Сидим, короче, с пацанами пиво пьем. Телка подходит. И начинает нам рассказывать. Да я, короче, вот за политику Порошенко, да вы, короче, русские, блядь, он пидорас, он гандот, блядь. Мы такие, блядь, пиво все оставляем. Ты чё, шлюха, вообще попутала? Она понимает, что въебалась, блядь, он разворачивается и бежит, короче. Бежит так, что ее даже не догнать, там. Убежала, блядь, в подъезд, блядь, у нее дядя выходит. Ну, дядя пизданули мы, конечно, в Питере, блядь, сказали, блядь, следи свою, блядь, племянницей, нахуй. Ну. Блядь, нехуй, блядь, вот и если тебе, блядь, неприятно русский, ты хули в Россию приезжаешь. Да при чем иди, здесь, блин, у тебя в голове вообще какой-то намешано всего, чего только. При чем здесь Порошенко и русский? У меня вообще все намешано. Да у меня так вот разберись, блядь, нахуй, не знаю, это, наркоту не употребляй. Да у меня разберись, блядь. Разберись. У меня друг умирает, блядь, вот, у него, блядь, вот, четыре дня назад поставили, блядь, диагноз. Рак головного и спинного мозга, блядь. Он сейчас вообще, блядь, я не знаю, блядь, что сейчас делать, блядь. Сейчас в больнице, блядь, его завтра в хоспис хотят отдать. А мне завтра надо уже уезжать на работу, блядь. Я не могу, блядь, вот, и остаться с ним, и, блядь, или на работу, или с ним, блядь, я хуй его знаю, что делать. Вот у меня намешано, блядь. Ну, понятно, то тебе не до политики, конечно, это ясно. Не, ну просто, чтобы учитывал, я вот говорю, кого кинуть, то вот ДНРовцев, те, кто приезжают, вот это все разжигает, понимаешь? Ну, давай, блядь, ему пизду, ему это там все сами разберут. Кстати, ты с Коксом разговаривал вообще по телефону? Он здесь тоже был, Андрюша? Кокса, ну, слышал, нет? Андрюша здесь, ну да, вроде ты его звал там. Не Андрюша, Кокс, Вован Кокс, ну, блядь, походу он не слышал. А, не слышал. Вот, блядь, 32 года, пацану, блядь, рак головного, рак спинного мозга. Все. Да, да. А хоть это, хоть как-то его... А? Хоть счастье у него какое-то в жизни было, давай, может, ему бабу сообразим. Или ему уже... Он сейчас уже не соображает у него, блядь, он вспоминает покойных, блядь, вот. У него нет, ну, сейчас... Матери-то нету уже покойной. Он мамку, папку вспоминает, пацанов покойных вспоминает. Ну, уже, блядь, он по голове видно, блядь, что он уже не здесь, а там. Ну, вот понятно, тогда он уже... Ты ему ничем не поможешь уже, ёпта. Уже нужно принять, как есть всё. Блядь, ну как тут поддержать, блядь, хотя бы надо, блядь. Ну, он это даже не поймет, понимаешь? Он даже это не поймет, ёпта. Он даже не понимает, что, блядь, он приехал, блядь, он поддержать. Там все, он вообще тебя узнает хотя бы. Не, узнавать узнает, но вопросы задает такие, как будто. А где, блядь, дантист? Дантист 3 года назад умер, блядь. Еще при нем, блядь, он, когда он соображал. Да понятно. Вот так вот. И вот сейчас мы круглосуточно с пацанами, ну там, пацаны, блядь, он близкие, блядь, круглосуточно там в больнице находимся. Один приехал. Все, другой уехал, а третий уехал, третий, ну вот, круглосуточно его поддерживаем, блядь. И сейчас брат ему, блядь, сказал, я его хочу в хоспис отдать завтра. Сука, я не знаю, что делать, блядь. Ну хоспис же, это, ну просто умирать отдать. Я знаю. Блядь, мы в больнице сами его поддержим, блядь, ему. Сука, какой хоспис, блядь. Не, ну знаешь, это сейчас он может вот нормально такой, еще... Вот такой, это сейчас может нормально, оно может просто до такого дойти, что он там сраться под себя начнет и прочие моменты. Поэтому сам понимаешь. Вот такая херня. Да, так давай вот это, давай, геморрой. Не знаю, жить нужно дальше. Давай кого-то наебем, ДНРовца какого-то наебем, блядь. Или... Ну давай кого-нибудь наебем. Чё? Хорошо, я ДНРовцев поищу, я тебе перезвоню. Я сбросил. Ладно, хуй с ним, он больше поговорить, там уже нет ни пранков, ничего мне.